1. Пора о себе позаботиться. И правда, пора. Прямо с этой минуты, как только вы услышали название этой главы, и до того момента, как вы, по крайней мере, перепробуете все микропрактики. Пусть ваш фокус внимания остается на себе и своих состояниях. Это аудиокнига, и это время для вас. Итак, за дело. Мы обычно к себе невнимательны, а с момента, когда родился ребенок, наше внимание всегда направлено не на нас. Мы либо причиняем пользу, либо работаем на результат, либо заботимся о том, чтобы было хорошо ребенку и другим близким, за которых мы отвечаем. А к себе мы, если как-то и относимся, то по остаточному принципу. Почему в активном материнстве мы перестаем слышать себя и свои желания? Это очень понятно. Маленькому человеку сначала нужно выжить, потом вырасти. И это огромный труд, труд материнства. Он очень счастливый и всепоглощающий, захлестывающий. И ты перестаешь помнить о себе и чувствовать себя на автомате. Потому что все твои органы чувств, все твое существо перенастроено на ребенка. Его ты слышишь первым. Его желание стараешься предугадать и предвосхитить. Это начинается с первых часов жизни малыша и может не закончиться, когда ребеночку уже за 20. И только в ручном режиме вы можете снова переключить чувствительность, включить себя в круг тех, о ком вы тоже заботитесь. И выиграют от этого все, поверьте мне. Ведь и ребенку, и мужу, и всем домашним нужна счастливая мама, которая чувствует себя живой. А чтобы это ощущать, нужно выходить из своих материнских, хозяйственных и рабочих ролей, возвращаться к себе, а вернее, искать новую себя. Возможно, вы только сейчас начинаете приходить в себя после растворения в активном материнстве, как будто по новой осознаете себя и не узнаете, потому что женщина очень меняется. Важно только не впасть в режим бешеного пылесоса. Именно в этом и могут помочь мои микропрактики. Когда последний раз вы задавали себе вопросы? Чего я хочу прямо сейчас? В какую сторону я хотела бы меняться? Что меня сейчас не устраивает в моей жизни, чего в ней не хватает? Вопросы в том направлении изменений, которые вы предпочитаете, очень важны. Это как в такси. Водитель спрашивает, куда едем? И вы называете направление. А без этого никакая поездка невозможна. Итак, возьмите блокнот, если вы любите писать от руки, или откройте новую заметку в смартфоне. Ответьте, пожалуйста, на эти рефлексивные вопросы. Какой вы хотели бы быть через 2 года? А через 5 лет? Какой вы хотели бы видеть себя, а какой точно нет? Что в вашем отношении к себе вам нравится, а что нет? Что вы хотели бы оставить, а что изменить? И почему вам важно меняться именно в эту сторону? Возможно, вам очень сложно ответить на эти вопросы, потому что вы не в контакте с собой и вообще себя не чувствуете. Да, в заботах активного материнства можно полностью себя потерять. Потребности, которые ущемляются в материнстве. Мы все привыкли думать, что материнство — это сплошное счастье. И часто даже не понимаем, что многие базовые потребности обычной живой женщины, обычного человека, а не супергероя, не могут быть реализованы, пока дети маленькие. Мои основные тезисы. Заботиться о себе не стыдно, хотя ощущается это именно так. Посвящать себе время нормально. хотя такое внимание к себе в нашей культуре не принято. Когда мы пытаемся уделить себе внимание, что-то сделать для себя, включается внутренняя критика или самообвинение. И это мощнейший механизм. Как только внимание перецентрируется, включается внутренний запрет. Все, это стоп. И заботы о себе не получается, потому что нет внутреннего разрешения. В нашей культуре огромная история внутренних запретов на помощь себе. Но забота о себе мамы — это инвестиция. Вы вкладываетесь в себя, инвестируете в собственное будущее, в будущее семьи и в воспитание своих детей, заботясь о себе и улучшая свое состояние, делая что-то, чтобы не быть шкуркой лимона, истощенной мегерой, загнанной лошадью. Вспомните свою маму, какая она была, в каком настроении вы ее помните, какая у нее была доминирующая эмоция, пока вы росли. Повезло тем, кому запомнилась добрая и спокойная мама. Но большинство вспоминают усталых, раздраженных, измученных, отключенных, отсутствующих мам. Дети воспринимают эмоциональное состояние. Их не обманешь. Если мы будем в таком истощенном виде, они это запомнят и усвоят. Именно поэтому, если в памяти детей останется теплая, любящая, довольная, способная улыбаться, реагировать и радоваться мама, они поймут очень важное — то, как проявляется любовь. Поэтому забота о себе и возвращение способности оставаться в нормальном статусе, когда вы уже мама, и, возможно, не единожды, — это инвестиция. Когда женщины начинают менять отношение к себе, они видят, что это действительно работает. Как только мое состояние улучшилось, все в семье тоже улучшилось, и отношения стали лучше. И дети стали вести себя лучше. Я считаю, что детям очень полезно видеть, как мама посвящает время себе, а не только им, потому что жертвенное материнство загоняет нас в угол, и мы сами этого не понимаем. Огромное количество женских, психических и соматических срывов связано с системной перегрузкой и недостатком отдыха. Это не пустые слова. Весь спектр соматических нарушений у мам, от бессонницы, истерик, депрессий до туберкулеза и ранней онкологии, связан именно с перезагрузкой и с тем, что они себя загоняют. Бывает просто тяжелая ситуация. Ребенок не спит, или он аллергик, или ему уже 3 года, и он за ночь просыпается бесчетное количество раз. Или дети погодки, или кроме детей еще и работа. Очень часто, гораздо чаще, чем мы думаем, бывают неблагоприятные внешние обстоятельства. Но еще чаще, чем обстоятельства, бывает неразрешение себе отдохнуть. К сожалению, я знаю не один десяток случаев ранней онкологии, и они почти всегда связаны с системным стрессом, перегрузками и недосыпом. Иногда бывает стресс ненормативный, но чаще всего это реакция именно на нормативный стресс. Дорогие слушатели, вам туда не надо. Никому из нас туда не надо. Детям не нужна уставшая, выгоревшая или доведшая себя до психосоматики мама. Пусть лучше пол не будет такой чистый, пусть будет меньше занятий и развивающих методик, но вы будете здоровы и в состоянии радоваться. И это действительно может начинаться с нас самих, с разрешения заботиться о себе и своих потребностях. В нашей культуре, в нашем типе отношений к младенчеству, все эти потребности — потребность в одиночестве и покое, потребность во взрослом общении, потребность во впечатлениях, потребность в полноценном отдыхе и сне до 24:00, ущемляются автоматически, потому что образ жизни матери сильно меняется. Все ее внимание, все силы и время концентрируются вокруг потребностей новорожденного. Потребность в одиночестве и покое. Первая потребность, которая ущемляется в материнстве, это потребность в одиночестве и покое, как ни странно. Ее женщины сами отбрасывают в тот момент, когда у них появляется привязанность к ребенку. Теория привязанности — прекрасный и полезный инструмент, но в русскоязычном пространстве она сильно переоценена. Например, мы узнали, что ребенку очень важен контакт, и начинаем отбрасывать свою потребность в одиночестве, думая, что раз ребенку это необходимо, будем его растить, не спуская с рук. Если потребность в одиночестве у человека длительно ущемлена, она начинает очень сильно уставать, перегружаться и выгорать. При этом технически возможно организовать себе одиночество. Но обычно нас что-то сдерживает. Это может быть тревога за ребенка, рациональная и иррациональная, или включившийся почти на максимум материнский инстинкт, или перфекционизм. За отсутствием разрешения побыть одной может стоять неосознанное убеждение: «Раз я закрыла дверь, я плохая мать». Или тревога отделения: «Нет, нет, 100 раз нет». Вот если вы уехали из дома на полгода без веской причины, никого не предупредив, еще можно задуматься о вашем материнском статусе. По моему опыту, внутреннее разрешение на одиночество — это реализация базовой потребности человека. Потребность во взрослом общении. Следующая потребность, которая бывает ущемленной в материнстве, это необходимость во взрослом общении. Тут все сложнее, потому что если потребность в одиночестве, в том виде, который сегодня принят, обычно у мамочек маленьких детей ущемлена почти на 100%, то потребность во взрослом общении все-таки как-то реализована. Есть интернет, мамские тусовки и прочее. Бывает, что везет. Вы родили с кем-то одновременно или нашли компанию среди мамочек в детском саду или на дополнительных занятиях, или поехали в классный семейный лагерь. Вы знаете, что с появлением мобильной связи и интернета материнских депрессий в целом стало меньше, потому что появилась возможность частично восполнить потребность в общении и информации. Но все же, когда женщина становится мамой, у нее меняются не только физические обстоятельства жизни, но и структура общения. Поэтому надо помнить, насколько на самом деле огромна потребность во взаимодействии со взрослыми. Ко мне очень часто обращаются родители, которые жалуются на эмоциональные срывы, гнев, тяжесть в общении и отсутствие сил. Обычно это происходит, потому что у человека не подзаряжается аккумулятор общения. Речь даже не о качественном дружеском взаимодействии. Мы все понимаем, что чем старше человек, тем сложнее ему находить тех, с кем можно разговаривать на разные важные темы. Но если вы все время контактировали только с маленькими детьми, вам, конечно же, будет совсем непросто. Часто обычная женщина, которая еще не начала разбираться, в чем дело, не видит и не чувствует, что ее базовые потребности ущемлены. Ей просто ничего не хочется, нет сил. Муж раздражает, а по сути она уже давно живет без подзарядки батареи. Одиночество — это подзарядка батареи одного типа. Общение — это подзарядка батарейки другого типа. Потребность во впечатлениях. Третья главная потребность — это потребность во впечатлениях, в информации, в новом знании. Именно она вызывает пробуждение мозга, ага-реакцию или новизну впечатлений. Данная потребность очень важна для человека, хотя мы ее сильно недооцениваем. Мамы часто жалуются на день сурка. Все одно и то же, ничего нового, разнообразие вносят только детские инфекции. В этом состоянии можно жить несколько лет и даже десятилетия, если дети родились подряд. Я, конечно, утрирую. В материнстве очень много радости. Но мы сейчас говорим о его теневой стороне. Это не значит, что все сплошной кошмар. Но если игнорировать эту сторону, можно очень быстро прийти к выгоранию и перестать быть той самой мамой, которую приятно вспомнить. Потребность в полноценном отдыхе и сне до 24:00. Потребность в полноценном отдыхе я считаю также основной, потому что если мы не отдыхаем физически, выгорание в долгосрочной перспективе нам обеспечено. Полноценный отдых — это очень важный ресурс. Казалось бы, это очевидно, но одна из самых трудно реализуемых рекомендаций — ложиться спать до 12 ночи и последний час не сидеть перед голубым экраном. Я больше чем уверена, что большинство людей систематически игнорируют данную рекомендацию. Попробуйте договориться с собой на эксперимент. Неделю. Ложиться спать на 2 или хотя бы 1,5 часа раньше, чем вы ложитесь обычно. Затем посмотрите на свое состояние. Обычно через 2 недели можно почувствовать существенный скачок по количеству сил. Знаете, почему мы блокируем свою потребность во сне? Потому что потребность в одиночестве мы можем добрать только тогда, когда дети спят. А ложатся они обычно не рано. Но добор потребности в одиночестве через недосып — это очень сомнительная практика заботы о себе. Здесь происходит конфликт двух потребностей. Женщина приходит ко мне на консультацию. «У меня выгорание, дети кричат, я срываюсь. Мне ничего не хочется. Я чувствую, что зря сделала такой выбор». Я спрашиваю, «Сколько часов вы спите?» Она говорит, 4 часа. Ложусь в 2, иногда в 4, потому что у меня 2 детей и еще работа». Необходимо учиться достаточно спать и реализовывать потребность в одиночестве не через сон. Это одна из базовых практик заботы о себе. Забота об эмоциях и забота о качестве общения. Что происходит с человеком, когда нет нормального отдыха и системной заботы о себе? Во-первых, падает самооценка, потому что снижается коэффициент полезных действий. Падает эффективность. И женщина думает, со мной что-то не то. Это стандартная история. Я часто слышу на консультациях. За то время, что я сижу с ребенком, моя самооценка упала, я стала к себе хуже относиться, потому что говорю себе, корова тупая, ни на что не способная, ничего не умею, и дальше длинный список. То, что вы стали менее эффективны, показатель отсутствия качественного отдыха. Очень часто после того, как падает самооценка и снижается наша эффективность, мы начинаем сердиться либо на партнера, либо на детей. Бывает, что на самих себя. Иногда это бабушки, дедушки, мамы, от которых мы ждем какой-то помощи и не получаем. Но возросшие претензии к себе или другим — это показатель того, что вам нужна забота о себе. Я уверена, заботиться о себе — это инвестиция не только в здоровье, но и в эмоциональный климат семьи. Если вы меньше срываетесь, меньше сливаете негатива на себя, партнера, детей, на кого угодно из ближних, это уже большое дело. Если мы лишаем себя нормальных практик заботы, мы как будто постоянно едем на спущенном колесе, без дозаправки бака, с незаряженным аккумулятором. Забота об эмоциях — это практика совершения маленьких дел, которые возвращают вас в ваш эмоциональный оптимум или приближают к нему. Это такие дела, сделав которые, вы начинаете себя чувствовать более живыми, радостными, более откликающимися. Заботиться о своих эмоциях значит делать то, что дает вам положительный заряд. Для кого-то это музыка, для кого-то движение, для кого-то кино или общение. Иногда забота об эмоциях заключается в снижении количества стимулов, потому что входящих сведений для реагирования настолько много, что наши эмоции просто перегружены. Это бывает не только у многодетных, но и у родителей очень беспокойных и требовательных детей. Как начинать микропрактики заботы? Одна из методик. Попробуйте выделить по 15 минут на каждый тип заботы, за исключением количества и качества сна. Если вы сделаете по маленькому шажку навстречу себе, своему телу, своим эмоциям, своей психике, ситуация изменится. По маленькому шажку, по каждому типу заботы. Иногда бывает, что первые годы материнства женщина не чувствует ни истощения, ни усталости. Она долго движется на какой-то внутренней мотивации, отчасти гормональной. Гормон материнства, в частности пролактин, дает очень большой подъем жизненной энергии, полную мобилизацию. Потом, когда ребенок подрастает, вроде бы становится проще, а сил меньше. Вот тут необходима забота об эмоциях. И особенно нужны маленькие дела. Когда вам было сложнее всего? Сколько было ребенку или детям? Какая у вас была ситуация? Вы же знаете, что после того, как очень долго сжимаешь кулак, уже не можешь работать. Зачастую женщины ощущают пресловутое выгорание, когда накал и волна проходят. Когда на самом деле стало чуть проще, мы разрешаем себе чувствовать усталость. Итак, что за маленькие дела, которые являются заботой о теле, эмоциях и одновременно паузой? Например, это чай. Чай. Или другой напиток, который может помочь вам почувствовать процессуальность, когда она связана с замедлением. Этот небольшой ритуал желательно делать не с кофе и шоколадкой. Может быть и так, однако лучше пить чай с имбирем, лимоном или мятой. Когда мы начинаем разбирать, как работает чай, это разрешенное замедление, разрешенная пауза. Если это шиповник, какой-нибудь красивый красный чай или чай с особым составом, это еще и подпитка полезными веществами, содержащимися в нем. Но важно не столько само питье, сколько ритуал. В выстраивании заботы о себе необходимо извлекать из вашего быта, из ваших предпочтений те дела, из которых можно сделать ритуал. Итак, ставим таймер на 20-25 минут и до этого не прекращаем пить чай. Гаджеты необходимо отключить. Замедление. Одна из очень мощных микропрактик. Делать все то же самое, что вы любите делать, но медленнее. Пить тот же чай из той же чашки, но медленнее. Это очень мощный ресурс. Попробуйте. Запахи. Это огромный ресурс. Одна из микропрактик заботы о себе — это подбор ароматов, духов, мыла, шампуня. Не любой дезодорант, а такой, который вас впечатляет. Вроде бы мелочи, но запах — очень древняя вещь. Ванна с добавками, с запахом — это двойной и тройной эффект, а также полная разгрузка. Следующий элемент. Отключите интернет и не берите в руки телефон, если вы используете микропрактику заботы. Нам часто кажется, что мы отдыхаем, когда смотрим на экран. Но на самом деле это тот самый некачественный отдых, который вытесняет качественный. Я думаю, что все читали про влияние на мозг голубого света от экрана. Под влиянием этого света мы не можем расслабиться. Одна из рекомендаций по качественному сну — не смотреть перед отбоем в течение часа на экран. Это непросто, потому что очень часто соцсети и мессенджеры — основное место, где мы напитываемся общением и впечатлениями. Попробуйте сделать эксперимент. Неделю. Не смотреть последние 40-60 минут перед сном на экран. Затем отметьте, как изменилось качество вашего сна. Важный вопрос. Как вы любите отдыхать? В компании или наедине с собой? Что для вас больше ресурс? Общение или одиночество? Бывает, что нужно и то, и другое. Потребность в одиночестве есть и у самых отчаянных экстравертов. Для вас, конкретно для вас, в вашем возрасте, в вашей семейной ситуации, с вашей типологией, что было бы лучшей заботой об эмоциях? Что вас эмоционально больше всего подпитывает, дает наибольший приток хороших эмоций? Именно это нужно встраивать в рутину. Внимательно продумывать. Для меня это общение с позитивными людьми, с которыми мне интересно. Иногда нет сил на общение с другими взрослыми, потому что мы никогда не бываем одни. Случается, что человек, который не хочет общаться, не интроверт, а выгоревший экстраверт, который постоянно был в контакте с маленькими детьми. Я не говорю, что дети — монстры. Им необходимо расти, им нужно наше внимание, и мы можем их обеспечить этим вниманием. Но нам нужно восстанавливать баланс вдоха и выдоха, отдавания и восполнения ресурса. Очень сильно подсаживает наш внутренний аккумулятор недостаток женского общения, женского круга, подружек, которые были бы в похожей ситуации сейчас или раньше. Мы даже забываем, насколько отдыхаем во время непринужденной беседы. Мы очень часто недооцениваем мощь распределительных социальных связей. Никогда мы опираемся на самых близких. А когда есть кто-то чуть дальше, тот, кто тоже может нас понять, у кого можно попросить поддержки, с кем мы можем поделиться болью, кому можем пожаловаться в конце концов. Это иногда ресурсно — поговорить с теми, у кого тоже трудности. Микропрактики заботы — это хорошая история. Поэтому, восполняя потребность в одиночестве, мы потом разрешаем себе восполнять потребность в заботе. Итак, продолжаю. Мой совет. Обязательно, хотя бы один раз в неделю, делайте выход на 2-3 часа. Чтобы быть эффективным человеком и нормальной мамой, нужно иногда выходить за пределы своего пруда. Если вам это трудно, относитесь к этому как к инвестиции. Это реально важно. Выход должен быть в полном одиночестве. Без детей, без мужей, желательно даже без питомцев. Это уже не совсем микропрактика заботы о себе. Это нечто более серьезное и действительно необходимое. Как необходим сон для восстановления, так необходим один выход за пределы той системы, где вы живете. Желательно это делать без телефона. Если у вас нет какого-то повышенного риска, крошечных двойняшек или кого-то с высокой температурой, это гигиена семейной жизни, вашего отношения к себе и вашего здоровья. Быть мамой маленького ребенка — это очень энергозатратная профессия. очень устают так называемые зеркальные нейроны. Мы всегда откликаемся, идет постоянная реакция. Это то, из-за чего накапливается усталость. Это путь к выгоранию. Мы постоянно на связи. И не просто на связи, мы адекватно откликаемся, постоянно реагируем на эмоции ребенка, на его поведение, слова, на то, что он сделал или не сделал, и это постоянный поток работы. Мы так к этому привыкаем, что даже не понимаем, насколько от этого устаем. Пауза на 5 минут или ванна — это один уровень отдыха. А выход на 2-3 часа в неделю — это возможность оптом прочистить сенсор. Попробуйте. Вы за это короткое время столько всего поймете. Только не надо думать об этом специально. Нужно отпустить мысли, и потом к вам придут лучшие идеи. Вы увидите, что действительно надо сделать, а что лишнее. Обычно включается внутренний критик. Стоп! Ты вышла замуж, родила ребенка, думай о нем. Тут вложенное представление. Ты исчезла как человек. Установка «ты родила ребенка, тебя нет» не соответствует времени и обстоятельствам. Мы можем себе разрешить одиночество. Это установка другого поколения. Она калечит брак, потому что человек, который совершенно не в себе, не в состоянии общаться нормально. Очень часто женщины себя отпускают только тогда, когда ребенок пошел в школу. И тогда говорят: «Я была не в себе все эти годы. Это вообще была не я. Это был кто-то другой». Поговорите с людьми, у которых дети постарше, и вы это услышите. Иногда женщина говорит: «Я не знаю, что делать и куда пойти. У меня нет подруг. Все кафе, где я раньше проводила время, закрылись. У нас маленький город, пойти некуда». Это знак того, что нужно что-то сделать с этим чувством неудовлетворенности собой, неудовлетворенности жизнью. Чем выше нагрузка, тем более это необходимо. И обычно люди, находящиеся рядом, видят, насколько вам это нужно. Они, скорее всего, вас отпустят. Человек старшего поколения, особенно мама, вряд ли поймет, потому что она себе тоже не разрешала. Но почти всегда находится кто-то, кто готов посидеть с детьми. И часто помощь приходит из широкого круга общения. Соседка или подружка готовы посидеть. Или к вам может приехать ваша бездетная подруга. Или муж говорит: «Да, я вижу, что ты устаешь, давай я побуду дома с детьми». Если ваш муж или ваша няня или кто угодно не может оставаться со всеми детьми, которые есть, это значит, что вы либо все жестко контролируете, либо у вас есть проблемы с отношениями, либо вы слишком хорошо справляетесь. Я вас призываю справляться похуже, чтобы был кто-то, кто может вас подменить. Выходом на 2-3 часа может считаться и шопинг, и театр, и кино, и девичник в кафе, и что угодно, что вас заряжает. Но только прибавляйте к этому минут 20 для неспешного пути туда и пути обратно. Это мощнейший ресурс. И не пользуйтесь телефоном. Выход в спортзал тоже может засчитываться при условии, что вы входите туда медленно, занимаетесь с удовольствием, потом не выбегаете в мыле из раздевалки, а спокойно одеваетесь, сушите волосы, пьете сок, с кем-то разговариваете и прочее. Выход с мужем тоже необходим, хотя бы один раз в неделю. Я бы рекомендовала тем, у кого однокарьерные семьи, разрешить себе расслабиться и не думать о том, что в их отсутствии о детях позаботиться не так хорошо или о том, что будет упущено что-то по хозяйству. Это действительно необходимо, потому что у нас замыливается взгляд. Мы перестаем чувствовать себя, видеть окружающих и выстраивать с ними нормальные отношения. Для того, чтобы на кухне было чисто, нужна регулярная уборка, так ведь? Представьте себе, что вы недели не убирались на кухне. Во что она превратится? Если мы годами о себе не заботились, с нашим внутренним состоянием будет примерно то же самое, что и с кухней. Какие же самые первые шаги заботы возможны, когда нет ни лишних денег, ни лишних помощников, ни каких-то особенных условий? То, что доступно всем и всегда, это запах. В период материнства у женщин могут очень сильно меняться предпочтения. Может появиться новый любимый аромат. Если вы разрешите себе косметику или парфюмерию, пусть совсем недорогую, которые окружают вас приятными, подходящими вам сейчас под ваше новое состояние запахами, это будет уже мощный шаг. Микропрактикой может быть шарфик или носочки, что-то мелкое и недорогое. В целом, одной из практик заботы является хотя бы частичное обновление гардероба под нынешнее состояние. Конечно, мы все очень разные. Нужно подбирать то, что ресурсно. Одиночество или впечатление. Может быть, вам нужно не просто гулять, а пойти в зал и взять себе тренировку. Ответ на этот вопрос может быть связан с тем, какой из языков любви для вас предпочтительнее. Читали ли вы книгу «Пять языков любви» Гэри Чепмана? Пять языков любви — это время, подарки, слова поощрения, помощь и приятные прикосновения. Обычно то, какие микропрактики вам нужнее всего, связано с вашим языком любви. Для кого-то лучшая восстановительная микропрактика — это массаж. Для кого-то — разрешение на шопинг. У тех, кому необходим массаж, скорее всего, любимый язык любви — это прикосновение. Им не хватает тактильных ощущений. Подумайте о том, какой у вас любимый язык любви. И проявите эту любовь к себе. Это не запрещено, это не грешно, это не эгоизм, это нормальное, рациональное человеческое отношение к себе. Конечно, все меняется на длинных отрезках. И выбирая микропрактики заботы, нужно честно себе ответить, какое время и сколько денег у вас есть. Одна из ловушек для мам с маленькими детьми. Они считают, что у них нет собственных денег, особенно в однокарьерных семьях. Давайте честно, без чувства вины, взглянем на этот вопрос. Сколько вы могли бы выделить себе денег в неделю или в месяц? Я задаю этот вопрос не случайно. У нас у всех очень разный образ жизни. Для одного 1000 – это гигантские деньги, а для другого — ничего. Но обычно, когда начинаешь исследовать, становится понятно, что дело не во времени или деньгах, а в разрешении, потому что даже на 50 рублей реально сделать себе много приятного, я вас уверяю. А вот с внутренним критиком и установками надо работать. Итак, давайте попробуем подумать, как договориться с собой о том, что забота о себе нужна. Для начала необходимо анализировать работу внутреннего критика. Нужно исследовать собственные стопоры, которые включаются, как только вы что-то делаете для себя. Какой внутренний голос звучит? Например, вы себе разрешили что-то из того, о чем я говорила, выделить время или потратить деньги, лечь раньше спать или полежать в ванной. Что у вас будет звучать изнутри? Стыдно? Жалко денег? Ты себе не можешь этого позволить, ты ничтожная дрянь. Муж упахивается, а ты сидишь дома у него на шее. Это может быть голос свекрови. У тебя белье не достирано, а ты тут лежать будешь? У каждого из нас свой текст. Но он обычно похож на то, что нам говорили в детстве. Однако не стоит обвинять ни маму, ни бабушек, ни учительниц, ни свекровь. Итак, чей это текст? На чью интонацию похожа интонация вашего внутреннего критика. На чьи слова, чью лексику, фразеологию это похоже? Вы представляете, что заботитесь о себе, а внутри вот это: «Ах ты такая-сякая дрянь!» Уставшая бабушка так говорила. Учительница, воспитательница, у которой вы были на пятидневке. Это надо исследовать. Повторяю, мы не осуждаем этих людей, потому что они, как правило, не были виноваты. Они не хотели привить нам такое отношение к себе. Просто всегда есть источник. Если мы его определим, нам будет проще ставить внутреннего критика на паузу. Цыц, стоп! По сути, его голос работает как флешбэк из психологии травмы. Мы как будто возвращаемся, сами того не понимая, в тяжелое переживание. Очень важно учиться этот голос ставить на паузу и при этом не прекращать заботу о себе. Иногда это не голос внутреннего критика, а подход к жизни отличницы с золотой медалью, красным дипломом и двумя высшими образованиями. Очень часто на моих семинарах как раз собираются либо отличники, либо те, кто по какой-то причине отличником быть не смог, но очень хотел. Это можно и нужно менять. Необходимо начать разрешать себе восстановление. Не только использовать своего коня, тело и психику, но и кормить его. Если нам удастся ослабить хватку перфекционизма, это будет уже огромное достижение. Как вы хотите, чтобы ваш ребенок к себе относился? Это один из тестовых вопросов, которые я задаю на консультации. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок унаследовал именно такое, как у вас сейчас отношение к себе? Ведь дети гораздо больше обращают внимание не на то, что мы говорим, а на то, как мы живем. Каждый день и каждый час мы посылаем им сигнал. 80% обучения в детстве построено на имитации. И эмоциональные паттерны усваиваются наиболее легко. Ребенок пропитывается нашими моделями поведения, как корж в торте пропитывается кремом и сиропом. Ребенок впитывает в себя нашу манеру вести себя, реагировать, работать и отдыхать, как губка впитывает воду. Это нормально. Так происходит передача культуры. Ребенок внимательно наблюдает за нами, когда у нас много эмоций, хороших или плохих. Он смотрит, как же живут люди в этом мире. И каждая глобальная модель поведения проявляется примерно в том возрасте, когда она была запечатлена. Поясню. Ребенок смотрит на вас и понимает, как относится к себе взрослая женщина. И, конечно, для девочек наши модели поведения либо наиболее полезны, либо наиболее потенциально опасны. А мальчики смотрят на ваше отношение к себе и будут ждать похожего отношения от своей жены, когда ей будет примерно столько лет. Сложно? Но это реально работает. И в вашей жизни тоже. Вы же видите, что иногда относитесь к себе ровно как ваша мама. Так вот, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок относился к себе так, как вы сами к себе относитесь? Занимайтесь с ребенком столько, сколько вашей душе угодно. Любите, балуйте. Ваша любовь послужит для него скафандром в будущем и предохранит от неудач. Но уравновешивайте, пожалуйста, заботу о ребенке микропрактиками заботы о себе, чтобы ребенок мог сказать: «У мамочки сейчас ее микропрактика. Это такое важное дело в жизни взрослых, чтобы хорошо себя чувствовать и чтобы была радость». Как вам такое психологическое наследство? Подходит? Я убеждена, что ребенку очень полезно видеть, что у взрослых есть своя отдельная жизнь и свои состояния, и даже свои проблемы и трудности. Не надо строить для ребенка идеальную теплицу, Это совсем не про счастливое детство. Да, и из теплицы этой очень сложно потом выходить во взрослую жизнь. Перелюбленным. И не надо растить хрупкую снежинку ценой собственного здоровья. Если вашему ребенку до 10 лет, прослушайте внимательно то, что будет представлено далее. Если ребенок сильно старше, все равно, пожалуйста, прослушайте. Корни типичных трудностей с освоением микропрактик именно в этом периоде вашей жизни. Что любит твоя мама? Моя мама любит работать, но еще убираться и готовить. Конечно, у взрослых почти всегда есть работа, и твоя мама хочет, чтобы в доме было хорошо и еда была вкусной. А для себя самой она что любит? Я не знаю, не спрашивал. Часто наши дети видят только нашу функциональную часть. Ребенок может вообще не знать, что вы за человек, что вам в жизни важно, что вы любите и предпочитаете. А это необходимо передать ему, пока не начался переходный возраст, и он еще так сильно на вас настроен и так хорошо вас слышит. Культуру отношения к себе, заботы о себе важно передавать ребенку, пока он растет. И делать это лучше всего на собственном примере. Именно тогда вы создадите не модель детоцентричной семьи, где ребенок царь и все работают только на его благополучие, а модель семьи, где тепло и заботу может получить каждый. Мама тоже человек. Вот с таким отношением ребенку полезно расти. Примерно с 3 лет он может перенять это понимание. У мамы есть желания, свои, не связанные с ним самим. И хороший ответ на вопрос, что любит мама? Не мама любит мне читать книжки, а мама любит читать свою книжку, но и мне она читает с большим удовольствием. Так что начинайте возвращать себя в свою жизнь. Зачем нужны микропрактики и как справиться со стражами ворот? Только, пожалуйста, не воспринимайте то, что услышите в этой главе, как осуждение или упрек себе. Плохо стараешься, не дорабатываешь. Все это не про мою концепцию. И ничто в этой аудиокниге вас не критикует и не обесценивает. Вы молодец, и вы уже справляетесь. Я убеждена, что человек всегда делает лучшее, что может сделать в конкретной ситуации. И очень старается, иногда даже слишком. Тут вы найдете новую информацию, новый взгляд на отношение к себе и свое место в длительных близких отношениях, материнстве, супружестве или партнерстве. Мне важно помочь вам сместить фокус внимания и научить новым простым навыкам заботы о себе. Сделать так, чтобы микропрактики, маленькие шаги заботы о себе, помогали вам каждый день. Вечер. Вы валитесь с ног от усталости. Голова гудит. И вы совсем не помните, как прошел этот день. Он просто промелькнул. Он мог быть очень тягучим и скучным, а мог быть быстрым и стремительным, как компьютерная игра. Но в этом дне вы чувствуете себя функцией. В нем совсем не было ничего, что было бы именно для вас. Знакомы ли вам такие ощущения? «Куда делись мои последние 10 лет, 5 лет, последний год?» — спрашивают себя многие женщины. «Нет, вы совсем не бездельничали, наоборот, вы были заняты делами. Но все дела как будто мимо, как будто вас в них не было». Пусть все, что я расскажу дальше, не воспринимается как назидание. Это просто опыт. Мой личный опыт. А еще опыт сотен женщин, с которыми я работала индивидуально в терапии, в формате групп и обучающих курсов. И я надеюсь, что этот опыт будет вам полезен. Я расскажу вам о стражах ворот. Обычных и нормальных препятствиях на пути путешественницы в мир заботы о себе. потому что очень важно, чтобы вы не выгорели и не сошли с пути. В первую очередь, помешать может внутренний критик или внутренний скептик. Откуда он взялся и почему активизируется, именно когда вы пытаетесь уделить внимание себе? Об этом я немного рассказала в предыдущей главе. Очень важно научиться различать голос и интонацию вашего внутреннего критика и не давать ему мешать вам пробовать что-то и стремиться к чему-то, что вас вдохновляет и впечатляет. Как только расслышали его противную и въедливую интонацию, сразу отключайте внимание, не слушайте его. Просто продолжайте делать то, что вы делали. Шаг за шагом добавлять в жизнь микропрактики заботы о себе. И не давайте внутреннему критику оценивать то, что вы делаете. Еще одна вещь, которая может помешать вам освоить микропрактики — ожидание одобрения от окружающих, особенно ближнего круга. Если есть такое одобрение, ура и аллилуйя, просто радуйтесь. Но если ваши близкие делают большие глаза и крутят пальцем у виска, когда видят вас за какими-то странными новыми занятиями, не удивляйтесь, не огорчайтесь и не сердитесь. Понимание, признание и даже искренний интерес от близких придет, но позже. Микропрактики как soft skills. Моя авторская методика небольших и компактных микропрактик — это те навыки заботы о себе, которые вы сможете применять в разных областях жизни. Когда вы освоите микропрактики и выстроите их в систему, которая подходит именно вам, вы сможете передавать эти мягкие навыки другим, например, своим коллегам или кому-то из близких. Люди легко учатся у людей. И те, кто рядом, обязательно заметят, как вы изменились, и спросят, как у вас это получилось. И вы расскажете им и научите их. Конечно же, это произойдет не сразу, а спустя несколько месяцев. Для любителей новизны микропрактики возможность попробовать что-то новенькое, посмотреть на себя и свою ситуацию с другой стороны под иным углом. Да, они повторяются, но каждый раз в микропрактике вы можете получить новый опыт. Опыт отдыха и осознавания себя. Метафора путешествия как ваш навигатор при обучении системе микропрактик. Мне очень нравится метафора путешествия. Представьте себе, что большой парусный корабль собирается в путь. Ему предстоит проплыть немало миль, преодолеть бурное море и пристать к новому берегу. Кораблю важно подготовиться к путешествию. На этом пути ему могут встретиться различные испытания. Это аудиокнига «Путешествие от старого берега к новой территории, ваша карта и ваш навигатор». И путешествие, которое предстоит, это ваш путь к себе, к новому состоянию и отношению. Да, географически вы останетесь, скорее всего, на месте, но внутренние изменения будут большими. Сначала их сможете заметить только вы. Итак, вы капитан корабля. И ваш старый берег — территория, где нет места вашей заботе о себе. А новый — пространство, где вы уже освоили систему микропрактик и умеете гибко встраивать их в свою жизнь и подпитывать себя еще до того, как усталость и раздражение или огорчение вас одолели. Метафора путешествия очень точно описывает процессы, которые происходят с нами, когда мы хотим реализовать большие изменения в жизни или формируем новый навык. На первом этапе освоения микропрактик мы проанализируем ваш психологический багаж. Немного заглянем в ваш сундук с психологическим наследством, и вы сами решите, что точно нужно постараться оставить, а зачем внимательно следить. На этом этапе очень важно проанализировать, что вам может помешать? Этот первый этап для вас, возможно, начался уже сейчас, когда вы начали слушать эту аудиокнигу. Брось это глупости. Ничего у тебя не получится. Сколько раз ты уже начинала что-то и торжественно бросала? Подумаешь, очередная система очередного сомнительного автора. Имя им легион. Вот с такими сомнениями вы можете столкнуться на старте. Вам может показаться, что все эти микропрактики — бессмысленное и глупое занятие, что такими способами ситуацию не исправишь, потому что все очень запущено. И, возможно, вы столкнетесь с искушением вернуться на старую территорию и жить как раньше, без всяких глупых микропрактик. Но если вы еще здесь и слушаете дальше, давайте поговорим о более серьезных вещах, чем первоначальные сомнения. Так что вперед! Микропрактики самодиагностики вашего состояния. Итак, у нас очень мощный навык не заботы о себе. И именно его нам надо менять. Но как? Ведь у нас нет кнопки «выключить» даже для той модели поведения, которую мы осознаем как негативную, и раз за разом нас может отбрасывать в патологический паттерн. Для этого я и создала систему микропрактик заботы о себе. Палочку-выручалочку для вас на время формирования нового навыка. Для многих это антипример — посвящать время себе, как Марфушечка-душечка в сказке «Морозко». И это выживальческая модель поведения. Сначала отдай все тем, кто рядом, а то они не выдержат. Действительно, в истории России были времена, когда именно такая модель поведения была необходима и помогала выжить. Но когда все то же самое включается во времена относительного изобилия и стабильного достатка, эффект совсем иной. Вы занимаетесь самопожертвованием там, где это совсем не нужно. Для того, чтобы у вас появилась возможность заботиться о себе регулярно, важно развить чувствительность к своим состояниям. Но первый шаг развития чувствительности — это просто обратить на себя внимание, сосредоточиться на своем состоянии. Микропрактики самодиагностики вашего состояния понадобится для того, чтобы вы научились видеть, из какой точки вы стартуете и как с вами обстоят дела прямо сейчас. Нет диагностики поломки автомобиля, невозможен ремонт. Нет диагностики состояния здоровья, нет лечения. В нашей психике есть много всего, что мы не отслеживаем, так называемые неосознаваемые убеждения. То, что плотно поселилось в нашей голове с детства, укоренилось там, а мы считаем подобные мысли и установки само собой разумеющимися. Обнаружить их, возможно, как раз через то, что мы думаем, ну, понятно же, хотя на самом деле ничего не понятно. Эти установки попадают нам в голову в раннем детстве, когда мы слышим эмоционально заряженные слова и утверждения о том, как правильно жить от значимых взрослых, мамы, папы или бабушки. Особенно глубоко западают слова в том возрасте, когда наша способность к критическому мышлению еще не сформировалась, а это время до 7-9 лет. Например, это установки по отношению к себе и отдыху. Микропрактика «Ловим дискурсы за хвост» поможет вам их обнаружить и обезвредить, и отделить эти мысли от того отношения к себе, которое вы хотите сформировать. Это методика из нарративного подхода в психологии. Она называется деконструкция. Дискурсы — это те мысли, которые мы услышали когда-то и приняли их, не фильтруя, как что-то само собой разумеющееся. Например, «общественное выше личного», «сам погибая, товарища выручай», «долог день до вечера, коли делать нечего». Нам может казаться, что мы действительно так думаем, эти мысли возникают на автомате. Но на самом деле мы услышали их от кого-то значимого, когда еще были маленькими и впечатлительными. и с тех пор не проводили ревизию, не разбирали тот шкаф мыслей, который скопился в нашей голове. А ведь вы прекрасно знаете, что происходит со шкафом, если его не разбирать 2-3 недели. Там все скапливается, перепутывается, ничего не найдешь, и пользоваться тем, что в шкафу, очень сложно. Давайте на первом этапе нашего путешествия разберем шкаф мыслей о себе в вашей голове. По крайней мере, начнем, чтобы эти установки не помешали началу микропрактик. Микропрактика для старта — самодиагностика. Эта микропрактика поможет вам отследить мысли-вредители и установки, которые могут заблокировать у вас создание нового отношения к себе. Что вертится у вас в голове и поднимается из глубин сознания? Итак, выключаем чувство вины и хор дискурсов. И поехали. Я предлагаю оценить реальную картину того, как у вас обстоят дела с заботой о себе сейчас. Для того, чтобы менять свое состояние, нужно его оценить. Я называю стартовой точкой. Я предлагаю оценить реальную картину того, как у вас обстоят дела с заботой о себе сейчас. Для того, чтобы менять свое состояние, нужно его оценить. Это я называю стартовой точкой или определением геопозиции. Мы начинаем с этапа самодиагностики. Учимся использовать шкалирующие вопросы. Я предлагаю вам шкалирующий вопрос. Каков уровень вашей усталости сейчас? По шкале от 0 до 10, где 10 — это максимальная усталость, а 0 — нет никакой усталости. Иногда так не хочется смотреть правде в глаза. Но политика Страуса почти всегда не полезна. Уверена, что у каждой из нас есть хорошие способы возвращаться в ресурс. Но по какой-то причине мы их используем не в полную меру. Давайте возьмем ручку и блокнот и составим свой индивидуальный список и внимательно на него посмотрим. Что вам лучше всего помогает возвращаться в ресурс? Будет здорово, если у вас получится список. Действие 1, действие 2 и так далее. Пусть вы иногда забываете это делать, но какой-то способ заботы о себе точно сработал бы. Важно сразу ответить на вопрос, почему вы пропускаете этот работающий способ самопомощи? Ведь иногда мы прекрасно знаем, что можно для себя сделать, но по какой-то осознаваемой или неосознаваемой причине этого не делаем. Давайте попробуем сформулировать и записать, какие у вас типичные причины для того, чтобы не заботиться о себе, о своем теле и не обращать на себя внимания. Это нужно не для того, чтобы вы стали себя укорять или стыдить, а для того, чтобы понемногу, шаг за шагом, сделать понятным, то, что мешает вам относиться к себе по-человечески. Итак, причина незаботы о себе 1, причина незаботы о себе 2 и так далее. А теперь хочу предложить вам еще одну полезную практику. Ее начали использовать в моем любимом нарративном подходе в психологии. Цель этого подхода — вернуть человеку ощущение авторства собственной жизни и переписать, пересочинить ее историю. Я убеждена. Возвращение авторства собственной жизни начинается с возвращения чувствительности к себе, своему телу. Рефлексивный отклик — это момент, когда вы думаете над тем, что написали в ответ на задание. И выходите на новую ступеньку. Попробуйте, это интересно. Сначала вы ответили на вопросы, а потом подумали над тем, что ответили, и написали отклик. Это создает ощущение глубины. Писать рефлексивный отклик — хорошая практика, для тех, кто действительно любит писать и разбираться в себе. Вам потребуется еще 5-10 минут, чтобы зафиксировать свои мысли. Но эффект будет в 2-3 раза сильней. Почему нельзя просто подумать? В этой аудиокниге вы найдете несколько письменных заданий. Понимаю, что у вас еще со времен школьных сочинений может быть аллергия на письмо. Но есть научно доказанный факт. Когда мы что-то записываем, а не просто крутим мысли в голове, слушаем или читаем что-то полезное, информация переходит из краткосрочной памяти в долгосрочную. Когда вы делаете записи, ваш мозг получает сигнал: «О, информация серьезная, будь внимателен». И потом к записям очень легко вернуться. А вот если их нет, есть риск, что останется только общее эмоциональное впечатление и никакой конкретной пользы. Вопросы рефлексивного отклика. Первый. Каково вам было отвечать на вопросы этого задания? Второй. Что было легко, а что трудно? Третий. Было ли что-то, что вас удивило? Четвертый. Что уже известное стало более очевидным? Пятый. О чем теперь вам интересно подумать? Экспресс-диагностика, уровень 1. Спросите себя, что мне хочется больше всего вот в этот самый момент? Тут нет и не может быть правильного ответа. Возможные варианты — ничего, я не хочу ничего. Хочу просто, чтобы все от меня отстали на время. Я понятия не имею, чего же я хочу. Последние несколько лет я не задавала себе этого вопроса, просто не было возможности. Я просто хочу тишины, 5 минут тишины, и чтобы никто не трогал и ничего не слышать. Любой из ваших ответов абсолютно нормален и очень диагностичен. Он про то, что у вас в дефиците, что угнетено, какая потребность депривирована. И наша с вами задача на программе «Микропрактик» этот дефицит восполнить. Дать вам, вашему организму, эмоциям, мозгу, вашей душе именно то, чего им сейчас не хватает. Хочется тишины и покоя? Значит, нужны те из микропрактик, которые основаны на контролируемой сенсорной депривации. Хочется впечатлений, контакта и новизны? Чаще используйте те микропрактики, которые восполнят именно этот дефицит. Так что диагностика в начале пути — очень важная вещь. Экспресс-диагностика, уровень 2. Представьте себе, что в вашем распоряжении целый день, и вы ничего никому не должны, ни семье и близким, ни работе. Мир на время оставил вас в покое. Как бы вы провели этот день? Чем бы наполнили его? Давайте начнем с самого утра. Каким было бы ваше утро? Что бы вы сделали с самого начала? Подскочили бы с кровати моментально? Или еще повалялись бы? Каким бы был ваш вечер? Запишите, пожалуйста, эти ответы в файл или блокнот. И когда освоите последнюю из микропрактик этой аудиокниги, вернитесь и перечитайте ваш список. Вы сможете увидеть, как изменилась ваша жизнь.